Широкий приглашающий жест, костюм от Армани, ботинки ручной работы, открытая улыбка — все, что вы хотели знать об издательском бизнесе, но стеснялись спросить. В промежутке между первым и вторым событием — создание книжной империи, ее величие и крах, и рождение на ее обломках сверхновых звезд разной величины, и еще полукриминальные любовные истории, золотыми нитями пронизывающие повествование. Мой телефон обрывает десяток голливудских продюсеров, мечтающих получить еще ненаписанный сценарий. Во всем этом что-то есть. С одной стороны. А с другой? Мне, как выяснилось, неприятно быть средством достижения чьих-либо целей, кроме собственных. Мне не нравится быть чьим-то орудием труда, средством производства, вроде лопаты, лобзика или удочки. И еще мне надоедает прикидываться совсем уж дурой, делать вид, что я элементарных четырех действий математики не знаю, ничего не понимаю про прибыль. Надоедает сочувственно и лицемерно кивать, когда мне рассказывают истории про временные трудности, а потом опять же делать вид, что верю, когда мне в очередной раз обещают золотые горы. В светлом будущем, разумеется. Надо полагать, моя симпатия к директору, как и в первом случае, вызвана местной разновидностью стокгольмского синдрома. Но знаю наверняка, если бы я так унизительно не зависела от этого человека, он нравился бы мне значительно больше. Мои сугубо односторонние отношения с директором напоминают не слишком счастливый брак. И радости мало, и нет окончательного повода, чтобы расстаться, так и сижу. Отращиваю комплексы, пестую неврозы. И все-таки из издательства я однажды сходила налево, правда, ненадолго, всего на год, но зато почти к олигарху. Эта маленькая, сладкая и поучительная для меня измена была спровоцирована несколькими факторами. Во-первых, в издательстве настали очередные, повторяющиеся с завидной регулярностью хорошо отлаженного женского организма, трудности. То есть критические дни, недели и даже месяцы. Трудности, конечно, быть могут. Но трудности почему-то ложатся в основном на плечи рядовых сотрудников и авторов, которым вдруг начинают задерживать зарплаты и гонорары. Мое внутреннее, глубоко устаревшее и не имеющее никакого отношения к современной действительности чувство справедливости, это почему-то задевает. Во-вторых, мой уход был спровоцирован не выходом книги одной пожилой и очень хорошей писательницы, как раз из тех настоящих писателей, которые на этом празднике жизни оказались лишними. Писательница эту книгу ждала-ждала, а потом заболела. Она болела несколько месяцев. За это время книга успела дойти до стадии верстки и даже макета. Дальше оставалась только типография. И тут как раз эти очередные трудности. Впрочем, более коммерчески надежным, на взгляд, руководства проектом ничто не помешало оказаться в типографии, а вот книжка писательницы застряла. За это время ее болезнь приняла совсем необратимые формы и вышла на финишную прямую. Писательница, пока еще могла звонить, сама звонила и просила: «Дашенька, нельзя ли поторопить ваше начальство? Боюсь не дожить». Потом стал звонить ее муж. Тихим, просящим голосом он не то спрашивал, не то увещевал: «Дашенька, может быть, можно что-нибудь сделать?» Я каждый божий день приходила к начальству, объясняла, уговаривала. Книга вышла через 2 недели после смерти писательницы. В церкви во время отпевания я смотрела на ее нежный, мраморно-спокойный профиль и думала о том, какая она красавица. Она боялась старости и старалась всегда хорошо выглядеть. Сейчас ей можно было дать 30 лет. Наверное, она поблагодарила бы меня за этот чистосердечный комплимент. Она умела быть ироничной, насмешливой. Ей бы это понравилось. Я тогда страшно обозлилась и с руководством в одностороннем порядке разговаривать перестала. Полагаю, оно этого даже не заметило. А через неделю я подала заявление об уходе. Это окончательно стало возможно благодаря третьему фактору. Некоторое время назад на наше издательство выплыл нефтяной почти олигарх местного разлива. Никакой нефти в наших болотах отродясь не водилось. У нас просто трафик. Тоже страшно выгодная штука, оказывается. Вообще, в последние годы стало престижным быть хоть как-то причастным к нефти. Говорила же мне еще в начале 90-х моя прогрессивно мыслящая московская приятельница. Сейчас модно иметь хотя бы небольшую нефтяную трубу. Ну, если не иметь, то вовремя к ней пристроиться хотя бы. Почти олигарх развился из бывших комсомольских деятелей. А эти ребята всегда умели держать нос по ветру. И теперь почти олигарх написал книгу о своей жизни. А наше издательство выбрал как самое известное в городе и регионе. Почти олигарх подкатил к издательству на красном Феррари последней марки. И сам он слегка был похож на Аль Пачино. только на провинциального Аль Пачино, который так никогда и не сыграл своей главной роли —